Парамананды Хари Хари Бом. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 5, Дакша проклинает народу Муни, текст 39. Перевод стиха. Преданные Господа всегда пекутся о благе падших душ. Ты же, рядясь в одежде преданного, ссоришься с теми, кто не враг тебе, или же предаешь дружбу и сеешь раздор среди друзей. Неужели тебе несовестно, надев личину преданного, совершать такие отвратительные поступки? Преданные Господа всегда пекутся о благе падших душ. Ты же, рядясь в одежды преданного, ссоришься с теми, кто не враг тебе, или же предаешь дружбу и сеешь раздор среди друзей. Неужели тебе несовестно, надев личину преданного, совершать такие отвратительные поступки? Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Такие же обвинения приходится выслушивать и слугам Нарады Муни, его последователям в цепи духовных учителей. В нашем движении сознания Кришны мы учим молодых людей строго следовать предписаниям шастр, чтобы стать преданными и вернуться домой к Богу. Но наша деятельность не находит одобрения ни в Индии, ни в странах Запада, где мы пытаемся расширить наше движение. В Индии против нас выступают кастовые брахманы. Им не нравится, что мы возвышаем иностранцев, которых они считают млечхами и яванами. До положения брахманов, после того, как эти молодые люди под нашим руководством научатся воздерживаться от мирских удовольствий, мы признаем их истинными брахманами и надеваем на них священный шнур. И кастовых брахманов это задевает. На Западе даже нам противостоят родители юношей и девушек, примкнувших к нашему движению. Мы ни с кем не хотим враждовать, но понимаем, что непреданные всегда будут относиться к нам враждебно. Невзирая на это, мы должны, как учат шастры, быть терпеливыми и милосердными. Преданный проповедник должен быть готов сносить упреки невежд и в то же время проявлять милосердие к падшим, обусловленным душам. Господь непременно заметит служение того, кто стоит в цепи духовных учителей, начинающиеся с Нарады Муни, и добросовестно исполняет свой долг. Кришна сам обещает это в Бхагавад-гите 18.68.69. «Я идам парамам гухьям мад бхактешвабхи дхасьяти, бхактим маи парам критва, маме вайшьятья самшая, начатасман манушьешу, кашчинме приякритамам, бхагавитейначеметас, анья приотаро бхуви». Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно придет к чистому преданному служению и в конце концов вернется ко мне. В этом мире для меня нет никого и не будет слуги дороже, чем он. Так давайте же проповедовать учение Господа Кришны, не боясь врагов. Наш единственный долг – удовлетворить Господа своей проповедью. Тогда Господь Чайтанья и Господь Кришна признают наше служение». Нужно искренне служить Господу и не останавливаться в страхе перед мнимыми недругами. В этом стихе примечательно слово «сухрида гнам» – разрушающие узы дружбы. Поскольку Нарада Муни и его последователи разрывают дружеские и семейные узы, их иногда обвиняют в том, что они разжигают вражду между родственниками. «Сухрида гнам» – «сарвабхутанам». Однако их ошибочно принимают за врагов. Как мы видим, Проповедь может быть трудным, неблагородным делом, но проповедник должен неуклонно исполнять волю Верховного Господа и не бояться материалистичных людей. Преданные Господа всегда пекутся о благе падших душ. Ты же, рядясь в одежды преданного, ссоришься с теми, кто не враг тебе, или же предаешь дружбу и сеешь раздор среди друзей. Неужели тебе не совестно, надев личину преданного, совершать такие отвратительные поступки? Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри вашади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, Krishna Bhutale Shama Tiranjana Swami Tiranjana Hata Prasna Prabhupada Sthushtaya Sankirtana Prabhupada Muttagura Maha. Namo Vishnu Padaya Krishna, Krishna Bhutale Shama Tibakti Vidanta Swami Tiranjana Namaste Sarasvati Dev Guru Vani Pracharana Nirvisha Shashvani Vada Paschatya Deshtarini. Итак, мы с вами говорили уже об этих тонкостях природы религиозной деятельности и преданного служения. Шрила Прабхупада в науке самосознания описывает, что если мы будем распространять индусскую религию или ведическую религию, то мы вступим в противоречие со всеми существующими религиозными течениями. И мы станем врагами этих религиозных движений, так же, как будем испытывать к ним неприязнь, к этим религиям. В частности, мы видим, что те, кто не понимает, что наше движение исключительно культурное, они думают, что наше движение религиозное, а не культурное. Что мы несем культуру, божественную культуру, а не несем индуизм или ведизм какой-то. Как это зачастую себя причисляют к нашему движению люди, связанные с какими-то другими организациями ведического направления или ведического толка. Но мы говорим о своем движении как о культурном движении. Какова же эта культура? Это божественная культура, называется Дайва Варнашрама Дхарма. Итак, мы говорим о преданности Бога, Богу. Мы говорим о любви к Богу и так далее. И существуют две категории деятельности. Одна называется религиозность, и другая называется преданность. И в самом начале Бхагавад-гиты описывается, что с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Но с точки зрения духовной жизни он намеревался совершить великое жертвоприношение. Итак, мы также можем рассматривать каких-то людей как злодеев, которые нарушают нашу семейную жизнь, в пух и прах разбивают все наши дружеские отношения, высмеивая нашу дружбу с кем-то или наше сотрудничество с какими-то людьми. А наши все чувства такие сентиментальные по отношению к женщинам, к детям, к мужчинам и так далее. То есть к противоположному полу и всех этих отношений. И с точки зрения мирской религиозности, несомненно, такие люди – злодеи. Мирской религиозности, не только материализма. И здесь в Бхагаватам говорится, что те, кто культивирует мирскую религиозность, они и есть материалисты. Это материализм, поэтому существует очень много материалистических религиозных концепций. То есть, мирской религиозности – это означает материализм. Или, как мы говорим, пракрита-дхарма или ассури-дхарма. Когда человек следует каким-то определенным предписаниям вед только для того, чтобы увеличить свои чувственные наслаждения. А не чтобы увеличить чувственные наслаждения Кришны. то есть служить Кришне, Хришикеше, повелителю всех чувств, Индриям Хришикеше Сева. Это предназначение чувств, служить повелителю чувств. Индрия означает чувство, Хришикеше – это повелитель чувств. И Сева означает служение. Вот когда совершается служение. Это называется преданное служение, когда целью такого служения является удовлетворить не свои чувства, а чувства Кришны, Бога. И так говорится, когда человек не научился отказываться от плодов своей деятельности, он не способен различить мирскую религиозность и преданное служение. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель Прабхупады, говорит, что все нынешние садху и так называемые религиозные деятели всегда идут на поводу неискушенной глупой публики. И они, эта неискушенная глупая публика, объявляет таких личностей кем? Махатмами. Махатмами, потому что общество очень довольно такими религиозными личностями. Они укрепляют семейные узы, они говорят о воспитании детей, и слушая их щебетание, как говорится, как силки, как манок охотника, люди попадают в капкан мирских утех под видом религиозности. И так они распространяют под видом религиозности надежды на мирское счастье. Надежды на мирское счастье путем религиозной деятельности. И несомненно говорится, те люди, которые понимают различие между преданностью Богом и мирской религиозностью, они говорят совершенно о другом. Они рушат все эти ценности мирской религии, рушат эти ценности мирских представлений, что религия предназначена для счастливой жизни здесь. Религия предназначена для освобождения. Это цель религии. Освобождение. Мукта. Поэтому, говорится, общаться нужно с мукта-сангами, а не с теми, кто является асад-санга. Есть сад-санга, это называется мукта-санга. И есть сад-санга. Асад-санга и сад-санга различаются. Если мы видим, что человек поклоняется только для еды, или для того, чтобы устроиться в счастливом материальном мире, это называется асад-санга. Господь Чайтанья запретил нам общаться с такими личностями. Почему? Потому что мы сами склонны к такому культивированию мотивов. И если мы будем общаться, то есть слушать серьезно таких личностей, то мы, несомненно, не сможем выбраться из невежества. Что же такое садху-санга? Это общаться с теми людьми, которые следуют наставлениям Нарады Муни, которые говорят, что глупец лишь ищет счастье в семейной жизни. Только глупый человек по невежеству думает, что это принесет благо. Что глупый человек всегда думает, что нужно тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. На какую жизнь? На невоздержанную жизнь. На жизнь, выходящую за рамки потребностей, для того, чтобы продолжить поиски абсолютной истины. Для того, чтобы просто наслаждать свои чувства, нам никогда не хватит денег. Никогда. Но для того, чтобы служить Кришне, соблюдать правила и предписания, очень мало средств нужно. Очень мало. И те люди, которые начинают жить в храмах, они видят, что очень мало нужно средств для человека, который занят поиском абсолютной истины и практикует абсолютную истину. Все приходит, говорится, ему само собой, как результат его преданного служения. Для чего же приходит? Для того, чтобы он еще больше расширил свое преданное служение. Итак, такие люди с позиции мирской религии, религиозные люди, глубоко религиозные. Почему же они глубоко религиозные? Они понимают, что без Бога им не наслаждаться где? В материальном мире. Одни думают, нам без Бога невозможно освободиться, а другие думают, нам без Бога невозможно здесь остаться и здесь наслаждаться. Тем образом, как мы хотим, с нашими женами, детьми, с нашей экологией, пацифизмом, миром во всем мире и так далее. Они хотят здесь устроить рай. Рай на земле. Уже в Рамаяне описывается такая личность, которая обещала райские наслаждения. Его звали Равана. Он сказал, не надо никакой деятельности. Просто поклоняйтесь мне. Делайте, что хотите. Я вам разрешаю. Таким образом, это мое учение. И вы будете мои последователи. В кого вы превратитесь, если мы следуем какой-то личности, в кого мы превращаемся? Равана был демоном. Он знал исключительно санскрит. он мог проводить любое ведическое жертвоприношение лучше, чем любой полубог. Равана имел титул шастрагья. Это высший бхакти-шастры и там всего остального. Шастрагья. Знаток шастр всех. Пандитага. Его звали. Равана был. И говорится, Равана отличался от всех основным качеством. Он лучше всех разбирался в санскрите. Как его правильно произносить. Он цитировал все писания идеально. И он идеально совершал все ведические жертвоприношения. Даже браманы приходили и обучались. И Равана носил брахманический шнур. Однако Равана описывается в Рамаяне как великий демон, который был убит Господом Рамачандрой. Убит. И Равана украл Ситу. Ситу Деви, Лакшми Деви. Он попытался разлучить Лакшми с Нараяной. Точно так же и люди. Мирская религиозность – это когда живое существо использует поклонение Кришне для того, чтобы построить свои отношения с кем? С Лакшми. С Лакшми. Поэтому так многие люди, которые приходят в религиозную деятельность и начинают практиковать, они думают только о Лакшми. Почести, слава, удача материальная, чувственные наслаждения, деньги и так далее. И, конечно, Нараяна тогда для них очень важная личность. Они прямо бьются лбом здесь об этом. Итак, таких людей начинают почитать, думая, что это есть результат преданности. Потому что Нараяна на самом деле начинает исполнять их желания. Почему? Потому что они служат ему. Поэтому в начале Бхагавадгиты также описывается, что те, кто занят поисками мирских утех, также должны предаться Господу. Но их предание является каким? Нечистым, корыстным. Это называется корыстолюбцы. Они любят, и их любовь какая? Корыстна. Поэтому называют корыстолюбие. Корыстолюбивые личности. Они изображают любовь, но они не любят сам объект. Они любят то, что это у этого объекта что? Есть. Есть. Вот почему Рупа Госвами определяет 4 фактора проявления любовной преданности. Где он говорит, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот почему говорится, что искренний преданный находит преданное служение даже в таких, казалось бы, аскетичных условиях радостным. Чем же он радуется? Потому что это позволяет ему продвигаться к истине. В Тхануррведа это искусство, военное искусство, наука о военном искусстве описывает разновидности всевозможных практик, как человек может стать воином. Но первая цитата Тхануррведы говорит, истинным путем воина и мужчины, тот, кто воплотился в мужском теле, но если еще он воплотился не просто в мужском теле, а является кшатрией, то истинным путем для всех воплощенных в мужском теле, тем более для кшатриев, целью жизни является поиск абсолютной истины. Это предназначение мужчины. Даже если он не воин. Что же говорить о воинах? Поэтому Кришна сказал в Бхагавадгите, ты кшатрия, и твоя обязанность быть арием. Похоже, ты забыл, что ты ария. Что значит ария? Тот, кто понимает, для чего предназначено не просто тело, а мужское тело. Мужское тело. Вот почему мы видим, что в основном духовные учителя очень... больше акцент делают на мужчин. И меньше акцент делают для женщин. Женщинам сложнее это сделать. В силу своей обусловленности. Женщина в 9 раз обусловленнее мужчины. Она в 9 раз больше украшает свое тело. В 9 раз обращает внимание на окружающих, как относится к телу. У мужчины меньше этого. У мужчины меньше, мы можем видеть. У нас мало украшений. Но у женщин больше украшений. У нас мало украшений в одежде. У них больше в одежде и так далее. Это говорится о том, что у женщин в 9 раз сильнее вожделение. То есть они в 9 раз более сильнее обусловлены телесной концепцией жизни. Для них важно, как выглядят их ногти, руки, как выглядят там сережки или что-то еще, худенькие, толстенькие, какие там. Они страдают от этого. Мужчина не должен уподобляться женщине. Говорится, такие мужчины это инфантильные мужчины и подкаблучники. Они принимают психологию женщин и пытаются удовлетворить их, развивая для них мускулатуру или наоборот худее или толстее, что-то там делает то, что нравится женщинам. И такие личности становятся лидерами общества. Они думают, что они очень хорошо удовлетворяют общество. И говорится, в обществе основное количество населения состоит из женщин. Поэтому, если вы хотите получить уважение общества, нужно удовлетворить кого? И большинством голосов вы будете объявлены кем? Махатмой. Потому что большее количество женщин, поскольку имеет очень сильное влияние материальное, в 9 раз сильнее у мужчин, они имеют влияние какое? Материальное. Таким образом, представляете, какая огромная часть мужчин попадает под влияние женских чар. Таким образом, если вы хотите стать лидером общества, вам важно удовлетворить кого? Женское население. Женские представления о лидере, женские представления о мужчине и так далее. Поэтому Тхануруведа первым своим стихом и афоризмом говорит: мужское тело, мужская форма жизни предназначена для постижения абсолютной истины. Это цель, это задача мужчины, это является его предназначением. Цель женщины, дальше описывается это, Тхануруведа, цель жизни женщины – найти такого мужчину и служить ему. Верность. Говорится, что цель женщины – найти такого мужчину и проявить ему верность. Верность. Верной быть такой личности. Тогда женщина полностью исполняет свое предназначение. Свое предназначение. Итак, мирская религиозность и духовная деятельность могут выглядеть очень противоречиво. Поэтому люди, находясь в когтях иллюзии или этих трех гун материальной природы, они не могут слышать правильно, не могут правильно ощущать, не могут правильно мыслить, и у них неправильные желания. Люди, которые культивируют мирскую религиозность. Поэтому, когда они слышат, что кто-то высмеивает их материальные чувства, материальные качества, говорит о каких-то эфемерных дружеских отношениях, об этой мирской любви к детям, там, к чему-то еще, люди начинают беспокоиться. И они говорят, а вот в ваших писаниях и написано, что мудрые не беспокоят невежд. Как вы думаете, почему они думают, что это говорится о тех, кто высмеивает или говорит, что это все эфемерно? Дружба, любовь, дети, жены. Они не понимают, что наоборот, мудрые-то не беспокоят невежд. О чем это говорится? Что мудрые не приносят беспокойства обществу. Они не врут. Они не говорят, что счастье в женах, в детях. Это и есть беспокойство истинное. Мудрые никогда не будут вам способствовать вашей глупости. Вот почему Кришна сказал, что мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Что ты говоришь-то как разумный человек, но скорбишь-то о чем ты? О мирских отношениях. Ты, видишь ли, испытываешь чувства к этим людям. К дедушке, к своим сыновьям, шуриным, дядьям, отцам, детям, внукам. Вот почему он сказал, что ты цитируешь эти писания, но ты не понимаешь их смысла. Ты абсолютно противоположно воспринимаешь их. И там говорится, когда Кришна сказал сражаться Арджуне, в Арджуне возникло наоборот религиозное чувство, что не надо сражаться. И оно было продиктовано его религиозностью. Это не было продиктовано чем-то другим, его грехом или чем-то. Его благочестием это было продиктовано, которое выразилось в мирской религиозности. Таким образом, мы видим очень глубоко религиозные личности, руководствуясь религиозностью развитой, вступает в противоречие с духовными личностями. И тому показатель дакша. Дакша – олицетворение мирской религиозности, карма канды, вообще не понимает положение Нарады Муни. Считает его врагом, считает его жестокой личностью, которая говорит жестокие слова, которая постоянно разбивает все надежды людей на счастливую жизнь здесь. Он рассматривает его как негодяя. Он очень оскорбительно настраивает к его проповеди, к его действиям. Почему? Поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы не должны в угоду населению изображать из себя праведников, таких, как хочет общество, Поэтому, говорится, истинные последователи народа и нашего движения, они не смотрят на это. Кто там что о них говорит, как их считают жестокими личностями, черствыми сердцами там или чем-то еще. Они говорят так, как есть. Поэтому Прабхупада описывает Бхагавад-гита, как она есть. Не в угоду мирским представлениям. Все остальные переводчики перевели это с желанием прославиться. Лишь только Шрила Прабхупада перевел Бхагавад-гиту, чтобы прославить народу Муни, Кришну и всех последователей Парампары. Вот в чем различие, когда человек начинает делать комментарии, не принадлежащий человек к Парампаре и не ведущий отреченный образ жизни. Какое отречение? Юкта вайрагью. Имперсоналист не может дать комментарий к Бхагавад-гите и правильно ее понять, потому что он не привязан к кому? К Кришне. Он не привязан к Кришне, и его отречение лишь отречение труса. Он боится тройственных страданий. И чтобы не страдать, он отрекается от всего, что приносит страдания. Это буддисты, это всевозможные даосы, синтоисты и так далее, и так далее. Это страх перед страданиями этого мира движет ими. Но преданным движет что? Любовь и преданность. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит сразу в Бхакти Расамриту Сингху, что человек должен различать имперсонализм и преданность. Он должен различать. Почему? Что такое имперсонализм? Это кульминация мирской религиозности. Это кульминация материализма. Это кульминация атеизма. Это кульминация марксизма-ленинизма. Итак, Шрила Прабхупада, основываясь на Бхактивинод Такуре, развил эти системы. Шрила Санатана Госвами стал комментировать все то, что... Это комментарии. Мы думаем, что ачарьи что-то свое вносят. Нет, они комментируют эти и приводят такие жизненные примеры. Если мы рождаемся в обществе, где есть марксистско-ленинская философия, то они тогда сравнивают, откуда проистекает марксистско-ленинская философия. Из иудея христианства. Это результат христианской культуры, социалистическое или коммунистическое общество. Как говорится, результатом карма-канды, если человек не прогрессирует и не понимает, для чего он совершает ритуальную деятельность, является что? Вайшнава-апаратхи. Результатом является оскорбление преданных. И значит, непринятие духовной жизни. Отвержение духовной жизни. И оскорбление преданных. Вот что результат. Результатом йоги является что? Сахаджа. Результатом йоги, если человек не понимает, для чего существуют мистические силы, какова цель мистической йоги, он превращается в сахаджию. Сахаджи. Сахаджи что начинает делать? Итак, эти начинают садху-санга, оскорблять преданных. Что делают йоги? Они совершают шастра. Шастра-апаратхи. Эти саду-апаратхи или вайшнава-апаратхи, канди, карма-канди. Йоги совершают шастра-апаратхи. Они начинают интерпретировать ведические представления. Интерпретировать, что все это для мистических сил. Они очень привлекаются. Пули останавливаются, там что-то звенит, где-то что-то стучит. Голоса там, всякие способности, то, сё. Шарики, марики там всякие прилетают. Там все горит, сияет. Всякие астрологические предсказания. И все остальное. Поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, преданные делятся на три категории. Преданные неофиты, как правило, склонны к увлечениям аюрведами и астрологией. Прабхупада описывает это в Бхагавад-гите. Как узнать, что это неофит? То есть новичок. Он проявляет очень сильный интерес к аюрведам и к астрологии. Это новички. Вторая категория преданных проявляет слишком большой интерес к правильности санскрита и к приобретению информационного знания. Те книжки, те, а вы читали, а вы слыхали, ой, ай, у, а, у. И только преданные третьего уровня, которые называются первым, вот они первые. Такие преданные, они не проявляют интереса ко всему к этому. Они проявляют интерес к преданности, к вкусам имени, формы, качествам и деяниям. Они стараются привлечься Кришной еще больше. Их интересует, как привлечься к Кришне, а не как привлечься какими-то мистическими совершенствами, какой-то астрологией, чтобы избегать каких-то проблем для счастливой жизни здесь. И так далее. Но все это делается, говорится, под влиянием анартх, которые называются самообман. Самообман. Что такое самообман? Кутинати анартха. Кутинати анартха. Самообман и самоиллюзия. Как Кришна сказал Арджуне, что ты кутина, то есть ты в иллюзии находишься. Ты находишься на уровне самообмана. Потому что ты себя обманываешь, что истинным твоим счастьем было отношение с этими людьми. Это не счастье. Он говорит, зачем нам эта победа, если все, кто здесь погиб, с кем мы сможем разделить наше счастье победы, если все, ради кого мы жили, погибнут на этом поле. И он говорит, это и есть твои анартхи. Ты думаешь, что целью жизни было развить отношения с ними? Дурак. И ты при этом поклонялся мне, дружил со мной, каждый день приходил в храм. Для чего? Чтобы развивать отношения со своей семьей. Ты дурак. И он назвал его кем? Он его назвал Каунтей. Каунтей, сын Кунти, имея в виду маменькин сынок. То есть принял психологию женщин. А потом назвал его шудрой, тупым ослом, низшим. И он сказал, это не подобает кому? Кшатрию, который знает, в чем истинная цель жизни. И война для кшатрия – это путь к достижению абсолютной истины. Поэтому Кришна ему сказал, что лучше достойно умри. Что же является достойной смертью? Умереть, исполняя желания Кришны. Умереть, исполняя желания Кришны. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что проповедники, они все как воины. Они не боятся, что кто-то их убьет или что-то. Они не боятся говорить об этом, что все это эфемерно. Проповедники думают, как удовлетворить Кришну. Если уж я все равно умру, то лучше умереть ради Кришны. За Кришну, ради его планов умереть. Такая смерть возвышает до освобождения. Но смерть просто в кругу семьи и так далее, такая смерть становится доступной свиньям, собакам, кошкам, верблюдам и ослам. Таким образом, Прабхупада призывает, он говорит, что наше общество, Шрила Прабхупада, называется армия Господа Чайтаньи. Поэтому приходят эти книги, «Духовный воин», это все концепции, развитые Шрилой Прабхупадой, объясненные Шрилой Прабхупадой. Почему все эти личности, Арджуна, вся Бхагавадгита построена на войне, все личности, которые там присутствуют, воины и мудрецы воины, все они воины двух категорий, браманы воины и кшатрии воины. Почему? Что люди способны отречься от чего? От мирской ненависти, от обид разных, от всякой глупости, которая лишь является результатом их привязанности. К чему? К своему телу. К своему телу. Вот почему кшатрия, он не боится смерти. Он боится недостойной смерти, пустой, дешевой смерти. За какой-то пузырь там разодраться и убитым быть. Или убить кого-то. Из-за какой-то зарплаты там талончики не дали убить и думать о себе. Ой, я кшатрия, я такой крутой. Это не воин, это шудряк. Позор таким личностям. Из позиции ведического знания. Они просто женщины, находящиеся под влиянием женщин. Женщины восхищаются такими дураками, которые там, видишь ли, долги вытрясли, где-то рискуют, там кого-то там разводят. Это женщины восхищаются всякими фильмами, бригадами, там всякой мурой этой. Никто не восхищается фильмами, где показаны настоящие воины, которые готовы защищать долг религиозный, которые могут различать духовную жизнь от мирской жизни. Всякие Дева Марии. Прижимать все к грудям этого ребенка и думать, что это, так сказать, божественно все. Это путь мужчин. И Прабхупада говорил, брахмачарство для них является также войной. Они развивают в себе это отречение. Отречение от чего? Страха перед недостойной смертью или достойной смертью? Страхом перед смертью. Единственное, чего они боятся, умереть недостойно. Глупо. Не за какие-то ценности духовные, а за мирские пасулы. Вот кто такие воины. И Нарада Муни, говорится, является самым важным воином. Самым важным воином. И в руках его оружие – вина. Вина – это великое оружие воина Нарады Муни. Хотя он выглядит, как будто бы какой-то музыкант. Нет, он воин. Он воин. Потому что все сражаются за мирские ценности. И кладут свои головы за мирские ценности. За какую-то мирскую славу. И поэтому Нарада Муни, Он объясняет своим последователям в ашрамах везде. Он объяснял это Прохладе Махараджу, что если смерть существует, то смерть для дурака – это что? Наказание. А смерть для мудрого человека – это врата к освобождению. Поэтому всегда изучай, как умереть. Наука смерти. Как умереть? И поэтому Кришна говорит Арджуне, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Вот почему иногда я отвергаю всякие мирские разговоры. О, мне там не дали зарплату, что делать? Я говорю, идите отсюда. Ко мне, меня даже не пытайтесь меня беспокоить. Нет, я лучше пойду вон кино посмотрю, чем с вами болтать об этой ерунде. Меня не интересует это. Я могу вам рассказать о духовных ценностях. Я могу посоветовать вам, как избавиться от этого чувства мстительности за какие-то талончики. Или там кто-то вас, видишь ли, задел, что-то вам сказал, что вы чмо какое-то. И вас это слово так задело, что теперь вы готовы убить всех и перестрелять, потому что вы дурак. Потому что вы не христианин и вы не преданный. Потому что Христа оскорбляли как угодно, но не нанесли ему оскорбления. В него плевали, били. Вы даже не христиане. Не говоря уже о ведической системе. Харидаса Тхакура так унижали. Но разве возможно унизить душу? Нет. Поэтому, как кто привязан к телу, все, что к телу относится, их так унижает. Видишь ли, кривые ноги, или что твоя морда тупая. Ой, как задевает. Поэтому Кришна говорит, какие преданные дороги мне, и кого я возвышаю? Которые не обращают на это внимания, на все эти телесные вещи. Слава или хула. Радости или горести, чести, кто-то прославляет или говорит, ты такой тупой, ты вот валенок, ботинок. Ой, я ботинок, здравствуйте, можно к вам, это ботинок пришел. И иногда преданные так делают для того, чтобы лишить человека этой материалистической концепции, чтобы он вышел за рамки, тогда беспокойство проходит. Тхира, он становится тхира, уравновешивается. Мало ли кто там что говорит о моем теле. О, там оно толстенькое или худенькое. Оно там такое или такое. Мало ли что там меня кто-то прославил в свою угоду. Или кто-то оскорбил из-за того, что он больше привязан к тому, куда я полез. Они не хотят делиться со мной своими деньгами. Да и много ли мне надо? Храм меня, Кришна меня обеспечивает. Если надо, я здесь всегда могу поесть. Я могу здесь слушать, воспевать. Люди здесь ценят совершенно другие вещи. Так думает преданный. Тот, кто на самом деле занят истиной, кто может различать дух от материи, кто стремится это различить, это называется садху-санга. Он общается с теми, кто понимает это, видит это различие. Кто не озабочен этими мирскими ценностями, обидами и мстительностью какой-то непонятной. Кто желает самосохранения только для одного, чтобы служить Кришне и не служить мамоне. Поэтому они иногда не вступают ни в какие распри, не пытаются достать деньги, или кто-то там коррупция какая-то внутри этой организации, или еще что-то. Их мало это интересует. Они сами выбрали эту коррупцию. Пусть они теперь за нее и отвечают. Я выбрал Кришну, думает преданный. Мало ли что тут вокруг Кришны творится. Меня интересует Кришна. Я остаюсь в этом обществе, и я продолжаю служить Кришне. Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Результат – полное предание Кришне. Я хочу предаться Кришне. Меня не интересует, кто пришел здесь с мирскими целями. Меня не интересует лентяи. А что вот они не делают, я тоже не буду делать. Что за психология? Человек должен ориентироваться вот на Шрилу Прабхупаду, на ачарьев, на великих личностей. Они показывали своим примером, как служить надо. Они принимали самые обусловленные формы жизни. Для чего? Чтобы показать, что каждый может выбраться из когтей Майи. Каждый, если предастся. Если предаться, предастся преданному, этому садху, который вне этих ценностей находится. Но так страшно человеку. Поэтому Кришна говорит, «Сарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа, агам твам шарвы папипхё, мокшаеш ями машучага». Не бойся ничего. Не бойся, потому что я буду уже управлять тобой. Я уже буду решать все твои проблемы. Ни о чем не беспокойся. Ни о чем мирском не беспокойся. Кто тебя прославит, в какой момент, кто тебя раскритикует, что там скажут о твоей внешности, о твоей проповеди, о твоих мозгах, видишь ли, о твоем разуме. Ты так сильно отождествляешь себя со своим умом, поэтому кто любой, кто заденет твой ум, сразу плохой, кто там задел твое ложное эго, или там твою землю, воду, огонь, воздух и эфир. Ой-ой-ой. Все это мирские утехи. Оскорбили мой эфир, видишь ли. Эфир, мой эфир был оскорблен. Теперь я жить не могу, надо убить всех, кто оскорбляет мой эфир, кефир. А мой огонь, пищеварение кто-то оскорбил, назвал меня обжорой. Ой, а кто-то оскорбил мою половую потенцию, не оценив. Я ухожу от тебя, с тебя, как с козла молока. Ни денег, ни половой жизни. Человек не беспокоится. Воин не беспокоится об этом. Воин думает, как я должен занять свою жизнь. Поэтому Махарадж Парикшит становится центром Бхагаватам. Воин, великий царь. Что он, побежал мстить там этому? Давай разбираться с его отцом. Позвонил там к самому главному садху. Видишь ли, там и оскорбленный такой, униженный, оскорбленный тоже мне. Нет, он так не стал делать. Мы исследуем примеры Парикшита Махараджа. Что произошло так? Как я должен себя вести и принять эти наставления? Забудь об этом и прости всех. Нет, я не могу забыть, нет, я не могу простить, потому что джапу плохо повторяешь. И Рупа Госвами описывает Бхакти Расамриту Сингху путь преданности. Он описывает, как человек начинает с Вайдхисадана Бхакти. Вайдхисадана Бхакти, который превращается в Рагануга. Рагануга – это желание так жить. А Вайдхисадхана называется – это понимание, но не желание. Понимание, что так надо делать. Это очень хорошо. Но желания абсолютно нету. Это называется Будхи-йога. Садхана Бхакти построена полностью на разуме человека. Когда чувства против, категорически против этого храма, этих мордуленций, каждый день их видеть, эти тупые рожи, таких красавиц и красавцев видеть каждый день, которые вообще не похожи ни на одну картинку, в Бхагаватам и в других книжках, похожи только на Бахуку какого-то, и вот это Кали, когда тут кого-то бьет нам, и вот эти все последователи Господа Шивы, которые опысали все, обкакали арену жертвоприношения. Человек разумом понимает, я должен общаться с этими личностями. Общаться – это значит говорить на темы, сокровенные темы. Какая же сокровенная тема? Это не потому, что у меня чири между булок. Это не сокровенная тема. Или я заболела там чем-то, опять какой-то венерической болезнью. Это не сокровенные темы. Или у меня печень увеличилась на 3%. Вы представляете? А я вес увеличил, что-то тут полнею. Вот только тебе скажу по секрету. Что-то жрею прямо. Ну, вообще, уже и на ночь не ем, уже только ем, так сказать, под утро. И все равно жрею. Что такое это, елки? И сплю мало, а совсем мало. Раньше 40 часов спала, теперь 38 в неделю. Что-то это обсуждать, это не сокровенная история. В чем же сокровенность? В Бхагавадгите объясняется, что такое сокровенное знание. Говорите о сокровенном, говорите о своих реализациях, о том, как продвинуться в преданном служении. А не обсуждать, кто какой негодяй, кто там. А Маша, слышали, что сказала? Вот прямо я не знаю. А вот не знаю, вот сюда заходить, не заходить, потому что зайдешь, потом будут говорить, что зашла? Нет, не беспокойтесь об этом. Никогда не беспокойтесь об этом. Здесь духовные ценности. И пока здесь будет какая-то личность, которая понимает эти духовные ценности, это не будет ценным здесь. Когда кто-то сдохнет, кто это понимает, тогда все, здесь начнутся ценности. У кого торт ширше. И тяжелее, так сказать, у кого денег больше, станут самыми почетными гостями, богатые люди там и что-то еще, политикой мы займемся, мы начнем писать там, что такое, оскорбили наших преданных, милиция неправильно нас, мы будем во всякие разные тяжбы вступать, кто-то там не ту написал статью про нас, мы будем опровержение писать день и ночь, они будут день и ночь писать, какие мы сволочи, мы день и ночь будем объяснять, что мы не сволочи, и мы от всего откажемся. И будем думать, что это проповедь. Трансцендентальная проповедь. Всем доказывать, что мы нормальные, мы не чеканутые. Все будут писать, кришнаиты чокнутые мы. И будет у нас целый совет, который будет писать на машинках, строчить. Мы не чокнутые, пожалуйста, мы не чокнутые. Потому что мы чокнутые. Потому что, говорится в Аюрведе, дурачок очень задет, когда кто-то узнает, что он дурачок. Очень задет. На варе что? Кто горит? Шапка. Шапка. На варе шапка горит. Если кто-то узнал, что вы чеканутые, а вы так это скрывали, вас это так задевает. Ой-ой-ой. Я не ем ваши бананы, что? И поэтому Санатана Госвами говорит, мы должны проповедовать, неукоснительно следовать наставлениям Нарады Муни. Прабхупада об этом говорит, проповедовать и не позволять себе никому быть втянутыми в мирские тяжбы. В мирские тяжбы. И Шрила Прабхупада в читании Чаритамриты описывает этот очень удивительный принцип. Он говорит, после ухода его божественной милости Шрилы Бхактистан Сарасвати Тхакура, Госвами Махараджа, Прабхупады, Гаудиумат разделился на две части. Так Господь отделил рис от шелухи. Рис от шелухи отделил. Одни стали строго следовать наставлениям Шрилы Бхактистан Сарасвати и думали, как распространить миссию Господа Чайтаньи по всему миру, и их было не так много. А основная часть стала думать, кто будет самым главным теперь. Кто будет самым главным? Кто займет место Бхактисиддханты Сарасвати? Какое-то время последователям, истинным последователям Бхактисиддханты Сарасвати, это читание Чаритамриты, можете прочитать, почти цитирую. Какое-то время последователям его божественной милости Бхактисиддханты Сарасвати, Тхакура, Махараджа Прабхупады удавалось следовать его важному наставлению, проповеднической миссии. Но вторая половина втянула их в разные мирские религиозные тяжбы. И проповедь остановилась. И вторая половина была втянута в разные разбирательства, суды, в доказательства и так далее, в оправдательную систему. И постепенно это стало нормой так называемой духовной жизни, которая полностью исчезла. Поэтому Шрила Прабхупада считал, что его братья в Боге неквалифицированные личности. Они позволили себя втянуть в мирские тяжбы. Во всякого рода разборки. А Шрила Прабхупада, пока они разбирались, сел на Джаладуту и распространил сознание Кришны практически по всему миру. И сейчас последователи Шрилы Прабхупады доделывают то, что он нам оставил. Спасибо Шриле Прабхупаде, что он нам что-то оставил. Потому что если бы он начал, нам нечего было бы делать. Негде было бы показать, что мы воины, что мы смелые люди, что мы готовы все, всем рискнуть ради того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду в его миссии Господа Чайтаньи. Что мы готовы рискнуть всем абсолютно. И там вот лучше погибнуть, чем где-то в подъезде в пьяной драке или там разбираясь за какую-то ерунду. Таких дураков уже умерло миллиарды, миллионы умерло. Этих идиотов. Но любой, кто погиб на поприще преданности Господу, становится махатмой. На самом деле эти махатмы, о которых мы ничего не знаем. И поэтому Бхагавад-гита описывает, кто махатмы, кто парамахамсы на примере пандавов. Поэтому он говорит, вы, пандавы, не погибнете. Не погибнете. Даже если вы погибнете, вам не о чем скорбеть. Почему? Потому что вы достойно умрете. Достойно. Вы удостоитесь ослепительной планеты Солнца. Но если вы умрете ради моего удовлетворения, там, где ради меня, то вы, несомненно, возвратитесь ко мне. Несомненно, вернетесь ко мне. Моя обитель не освещается никаким видом энергии, ни электричеством, ни огнем, ни солнцем, ни луной. Она самосветящаяся. Полностью духовно. Вы достойны туда войти. Так говорит Кришна. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Хари Кришна. Преданные Господа всегда пекутся о благе падших душ. Ты же, рядясь в одежде преданного, ссоришься с теми, кто не враг тебе, или же предаешь дружбу и сеешь раздор среди друзей. Неужели тебе не совестно, надев личину преданного, совершать такие отвратительные поступки? Да, иногда приходится ссорить всех. Кажется так, вы их поссорили с их машками. С родителями поссорили, с машками, с друзьями, с бумажками, с купюрами. Поэтому Нарада, он не проповедует дакши. Нарада очень умный. Он дакши не проповедует. Он дакши выражает почтение в себе. Ом дакша Махарадж. Подумайте. Вы тоже будете очень сильно уязвленными за всякой ерунды. Не обращайте на это внимание. Прабхупада часто любил цитировать этот такой важный стих. Как предаться? Что Прабхупаду спрашивали? И Прабхупада цитировал этот стих из Падма Пурана. Говорит, когда от тебя отвернутся, когда от тебя отвернется общество, когда от тебя отвернутся друзья, когда от тебя отвернутся родные и близкие, когда весь мир отвернется от тебя, тогда ты предашься мне полностью. Прабхупада очень любил этот стих цитировать. Мы так и думаем, когда все повернутся к нам, тогда мы предадимся. Нет. Поэтому не надо так очень сильно вдаваться, кто вы там, кшатрия, брахмана, это все тело. Господь Чайтанья сразу сказал, мы не брахманы, не кшатрии, не вайши, не шудры, не млечки, не женщины, не тараканы, никто. Кто мы? Гопибхартур падакамалайор, даша-даша, ану-дашага. Мы ничтожные, нижайшие слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. Вот к чему надо стремиться. А какая разница, там ты ботинок, шнурок, там валенок или кто-то, персик, пупсик, цветочек, лепесточек, орех, бульба, или ты капуста там, или патиссон, не важно. Важно, кому ты служишь в этом положении, кто твой господин. Вот что важно. А что толку быть даже, может быть, прекрасной личностью, но служить, кому-то непонятно, Кали-юге служить. Кали, змею этому. Поэтому Махарадж от Парикшит дохлую змею набросил. Чтобы оскорбить. Шринги был уже калиюжным браманом, он оскорбился. Но Шамики Муни не был уязвлен. Вот браманы. Они не видят оскорбления. Поэтому, говорится, вайшнава еще даже выше брахмана. И Шамики Муни, говорится, был преданным Господа. А сын его стал ортодоксом, брахманом. О, какое оскорбление брахманам нанесли. Ой-ой-ой, будьте осторожны брахманов оскорблять. Нет, брахмана говорит, да какие оскорбления? Нет, ничего, все нормально. Кто это такой? Ботинок. Нет, брахмана приходит, я ботинок. Я думал, я брахмана, а я ботинок. Он меня поссорил с моей женой. У негодяя все равно ее не брошу. Потому что он хороший. Не надо сильно привязываться. Привяжитесь сильно вот к Кришне. Привяжитесь сильно к тем, кто также стремится к Кришне. Как вы. Не надо привязываться ко всем этим мирским утехам. Мы и так привязаны к ним. Не надо усиливать эту привязанность. Усиливайте привязанность к Кришне. Мы привязываемся к тому, или к тем объектам, или к тем людям, с которыми мы часто соприкасаемся. Поэтому это опасное положение раз в неделю появляться здесь. Это опасное положение. Разумный человек это понимает. Дурачок, он не понимает этого, у него нет понимания. Он говорит, ну я целое воскресенье здесь провожу, целое, в смысле, 4 часа. Но там он столько времени соприкасается совершенно с другими личностями, слушает другие вещи, другие ценности и все остальное. Как вы думаете, к чему он в итоге привязывается? Тогда человек должен в семье построить такие отношения, дома у него должна быть возможность читать эти книги, слушать лекции, соприкасаться. И сначала соприкасаться очень горько, не хочется. Хочется соприкасаться с теми, с кем мы уже привязаны, со старыми друзьями, подружками, обсуждать там, какие трусики, там, какие вот, вот тут у меня цветочек на трусиках, показать? Нет? Трусики, вот она, вот такой вот у меня этот вот ажурный этот вот. Все это обсуждать, обсуждать. Ой, елки. Мы и так к этому привязаны. Мы должны теперь обсуждать, как у Кришны все выглядит. Вот какие одежды были на божестве, какие украшения купить божеству. Есть деньги, купите хоть пару колец, что ли, божествам. Пару цветков, гроздь бананов там. Ну, что-то купите божествам. Не надо просто ходить и каким-то безногим там все время кидать. Что они раз на это, на свою тележку и до ларька. Не думаю, что вы их освободите. В Кали-Югу нельзя давать деньги. Никому, кроме браманов. Никому. Браманы и вайшнавы, говорится. Только две категории личностей могут принимать пожертвования. Остальным нельзя давать. Они не умеют принимать. Они их тут же будут использовать на греховную жизнь. Человек получит, значит, результаты этой греховной жизни. То есть, человек получит в два раза больше, а тот человек получит в два раза меньше, который использовал их неправильно. Поэтому мы в основном жертвуем браманам и вайшнавам, саду. Браманы – это те, кто поклоняются Вишну, а садху – это те, кто ведет отреченный образ жизни ради миссии Господа Чайтанья. Это не придумано исконом, таковы шастры. Многие люди думают, что это, ну, Прабхупада, он там все на себя стянул, одеяло, так все шастры на себя перевел, там все такое для своего движения. Не думайте так, он не такой идиот, как мы. Атмаван маньяте джагат, говорится. Каждый думает о другом, какой сам. Атмаван маньяте джагат. Если мы сами стягиваем все на себя, или какие-то лидеры, они думают, ну, Прабхупада тоже такой же. Он все... Нет, Прабхупада все стянул в сторону юга-дхармы. Он все стянул в сторону панча-таттвы. Поэтому думайте, как стать по-настоящему воинами. Как не по дешевке тут прозябать, по дешевке орать, по дешевке что-то переживать. Переживайте за что-то возвышенное. Знаете, я все время фильм детский тогда смотрел, когда «Курьер», что ли, назывался. Видел кто-то? А? Видели фильм такой «Курьер»? Вот мне все время так нравится. Там этот был какой-то курьер такой, торчок. Ну, парень такой классный. А почему? Потому что он к чему-то к большому. Поэтому он над все высмеивал. Все вот это вот всякую... Все эти напыщенность, надутость, все это, там всякие шмутье, это все. И у меня там друг, я был, помню, какой-то Мазин, такой толстый. И он такой, во дворе там к нему подходит. А это он сидит, что-то трясется на заборе там. Он говорит, Мазин, вот скажи мне, у тебя есть какая-то самая возвышенная мысль, какая вот у тебя? А он такой сидит и говорит, у меня пальто зимнего нету. Он так на него посмотрел и говорит, Мазин, ты серьезно? Он говорит, ты чё, блин, какие возвышенные мысли ты? Пальто нету. Он такой раз пальто свое снимает. Намазин. И думай о чем-то великом. Вот так же. На самом деле такие люди, они о чем думают? Из-за чего они страдают? Они скорбят о том, что недостойно скорби. Недостойные личности всегда скорбят о недостойном. Вот почему, говорят, недостойный человек. Все ходит что-то там из-за своей ложничком этим все. Машет, машет, все лезет, лезет со своими разговорами. Потом удивляется. О, я верующий, от верующих я не ожидаю этого. А я не верующий. Я жестокий, демоничный человек. Все. И мне эти сентименты порой так поперек горла встают. Я терпеть не могу. Вот честное слово. И так весь мир в этих сентиментах погряз. Со всех сторон брызги этих сентиментов летят. Везде, куда. Всех в уши дуют вам. Еще здесь это все время, это все, это туда потому, все время объясняешь, вот, вот на чем сконцентрируйтесь, как привязаться к Кришне. Не думайте, как вернуть свое богатство, не думайте, как привязаться к женам и к детям. Думайте, как привязаться к духовному учителю, к его наставлениям, к преданному служению. Наш путь юкта вайрагия, не вайрагия, а юкта вайрагия. И наш путь не пракрити бхакти, а что? Уттама бхакти. Уттама бхакти наш путь. А не пракрита бхакти, преданность ради материальных чувственных наслаждений. Нет? Ану кульяна кришна, ану шиланам бхакти утамам. Бхакти утама. Утама-адхикара – это наша цель. Что люди, конечно, они будут жить этим, они будут страдать, уходить, говорить об этом. Надо сострадать невинным, дружить с равными и служить старшим. Сострадать – это значит как-то их не беспокоить, сказать, ну да, ну ничего, так сказать, повторяй, Хари Кришна, из Хари Кришна все выскочит. Кошелек из Хари Кришны выскочит, там, новый муж, новая беременность, новая квартира, новый бассейн, все выскочит из Хари Кришны. Самое главное, туда вкладывай, будет больше еще выскакивать. Серьезно, больше сюда давай, и отсюда больше будет тебе вываливаться. Как чудесный клад, горшок такой был, туда бросаешь одну монетку, две выскакивают, две бросаешь, четыре выскакивают, четыре бросаешь, там 16 бросаешь и так. Потом туда стал смотреть, туда упал, раз, двое выскочило. Двое туда нырнули, четверо и так расплодились. Вчера-то вы не поняли анекдот, к чему я рассказывал? Не поняли? Я так и думал. Сутки дал на размышление. Суть этой истории в том, что никто из этих трех женщин не знал, что нравится этому мужику, которого они пытались удовлетворить. Понимаете? Каждый по собственным представлениям сделал. А ему нравились просто большие. Вот так же и в преданном служении. Если вы не знаете, что удовлетворяет, вот сейчас мы прочитали комментарий, это проповедь, то вы будете думать, что что-то другое удовлетворяет. И очень много сделаете. Но он выберет не вас. А у того, у кого больше. Проповеди было. Даже если вы все деньги на него потратите. Даже если половину туда, половину сюда. 50 на 50. 50%. Рупа Госвами же говорит 50%. Вы даже не поняли, о чем речь. Вы должны знать, что Кришна. Чем Кришна удовлетворен. Что хочет Кришна. И Нарада знает. Ему плевать, кто там что скажет про него. Но ему очень не плевать, как к этому отнесется Кришна. Ну что, если Кришна будет удовлетворен, все будут удовлетворены, даже не зная этого. Да. Прабхупада говорил, как кто-то удовлетворяет Кришну, и ученый, который там долбится над какой-то формулой, получает. Потому что какой-то преданный удовлетворил Кришну где-то там. Серьезно. Мать там ребенка, не умирай, он раз, да я не умру, потому что в этот момент одновременно все получают то, к чему они устремились. Люди не понимают, что это означает, когда Кришна удовлетворен, все удовлетворены, в соответствии со своими желаниями, мотивами, тут же они это получают. Кто-то ученый формулу открыл, потому что кто-то там запел, хари-хари-хари-рама, серьезно, Кришна доволен, чисто кто-то воспевает или кто-то что-то делает для Кришны, проповедует, преступник какой-то только ножом, жертва, и он удовлетворен, и жертва. Ладно, живи. Все, двое удовлетворенных разошлись. Люди не понимают этих вещей. Что значит, что все будут удовлетворены? Колумб там, где Индия, где? Раз Америку открыл, ура. И сразу популярный памятник ему поставили. Все, он в бронзе. Увековечил себя. Все получают то, к чему они стремились. Есть вопросы? Подумайте об этом. Тогда есть смысл здесь напрягаться, пуп надрывать, там, здесь переживать что-то. Это там, здесь не важно. Думайте, о чем, в чем суть жизни для мужчины, по крайней мере. Женщина, ладно, женщины слабые живут, что в духовном смысле, потому что очень сильно обусловлены. Они очень сильны материально. Вот почему говорится, что у них карма лучше. Женщина больше может заработать, дальновиднее видит в материальном отношении и так далее. Потому что агья-чакра очень сильно развита. Мужчинам надо вот развивать. Всегда хочется подойти, привести в движение. А женщинам всегда... Потому что они всегда дальновидны, они там сразу видят, где, как, куда, чего. Все это что непонятно. Удовлетворенность и невежество? Ну, что-то я там ляпнул такое. Я, наверное, сумасшедший точно. Чем-то неудовлетворен, это признак невежества. Само неудовольствие. Да, что есть удовлетворение человека. Поэтому, говорится, он черпает удовлетворение в самом себе. Это продвинутый человек. Давай, дальше. Но все-таки какая-то форма неудовлетворения в служении, она говорится, если человек удовлетворен служением, значит уже что-то неправильно. Но есть такой момент, что если он удовлетворен, как ну он считает, что все классно, значит он уже. Ну есть правильное понимание, неправильное понимание, что служением служить это значит кому-то. Он может удовлетворенным быть, что ему удалось удовлетворить того, кому он служил. И если он этим удовлетворен, то хорошо. Он удовлетворен своим служением, при помощи которого он может удовлетворять потребности того, кому он служит. Это об этом удовлетворении говорится. Вот, допустим, женщина служит мужчине. Как она удовлетворена? А я ему служу, так здорово, так сказать. Его нет, он уже умер, а я все ему служу. Он уже, так сказать, сдох, уже все. Нет. Она чем довольна? Что видит, что он удовлетворен ее служением. Поэтому она говорит, я хочу это все время делать. Почему? Потому что я хочу видеть тебя всегда удовлетворенным. По результату судят? Конечно. А сам процесс, что ты служишь? По результату судят. В этом суть всей духовной жизни. Прямо вот он каждый день должен быть результат? Конечно. А как ты хотел? Потом? Каждый день должен быть результат. Каждый день. Поэтому говорится, что преданный может быть удовлетворен преданным служением. Но это что означает? Что он видит, что именно этим служением он удовлетворяет. Я доволен тем служением, которое я несу. Потому что я вижу, что очень довольны именно этим служением довольны Махараджи. Вот почему я доволен. И сижу, нафига мне делать какое-то служение, которым недовольны? Но оно мне очень радостно. Так кому я тогда служу? Но я не удовлетворен своей преданностью. Нарада Муни как-то ему удалось удовлетворить Нараяну, и он сказал: Кришна, пожалуйста, сделай одно мое желание, если ты хочешь меня как-то отблагодарить. И он сказал: да, я все, что угодно сделаю, что ты захочешь. Проси. И он сказал: сделай так, чтобы никто не был удовлетворен своей преданностью. И Кришна рассмеялся. Он говорит: это невозможно, потому что преданность предназначена для моего удовлетворения. Я только могу быть удовлетворенный чьей-то преданностью, но он сам не может быть никогда не удовлетворен своей преданностью. Я только удовлетворяюсь преданностью человека. Это прерогатива Кришны. Наслаждаться нашей преданностью, а не нам наслаждаться. Ой, какой я преданный. Ой, поперло. Ой, колбасит. Ой, плющит. Ой, там что там делается? А? Таращит, вот, блин, все не забываем. Спасибо, Настя. Я всегда у тебя спрашиваю, голову, почему-то. Что только ты знаешь диафоризмы. Другие сразу. Таращит. Все, сопли пузырем. Зубы шифером. Живот рюкзаком, спина коробом. Нога веником. Рука граблями. Сопли бахромой. Ты понял, да? Рад. А когда тебе нравится там играть на мринданге, и ты так наслаждаешься, но это еще не значит, что Кришна там в восторге. Он думает, нифига, он сам наслаждается, падла. понял? Да, это я знаю. Я по-другому. Говорит, только дурак наслаждается этим служением, которое... Как? Это же предназначено для наслаждения кого-то, а не для нас. Я не про это спросил. Я спросил, что человек какое-то время тратит на то, чтобы как бы служение сделать. Да. Вот я тебе сказал, чтобы меня удовлетворило, и дал тебе служение. Ты его не делаешь до сих пор. Но зато очень хорошо играешь на мриданге. Вся слава тебе. Вот так тебе, вот иди, Кришна. Ай, что ж вы сегодня, что, вот ты, сволочь, блин. Ему и так играешь, уже и так. А он все совершенно другое хочет от меня. Скотина, блин. Вот так оно идет. Я уже, блин, двух женщин захомутал, блин. Ему все не нравится, он все мне совершенно про другое говорит. Я уж тут всех преданных до вокзала довез. Ему все не нравится. Он говорит, нафига? Ёлки, это ж преданные, это же верующие. Я верующих довез. А он говорит, ну и что? Вы что, дурак? Наш лидер дурак. Я верующих вожу, а он дурак. Вот поэтому у нас такие представления. Поэтому так тяжело прогрессировать, это приходится. Ну вот я уже 80 лет здесь и никакого прогресса. Ну конечно, что ты тут делаешь-то? Как же может быть прогресс? Прогресс начинается с того момента, когда вы делаете то, что от вас хотят. А не когда вы делаете то, что вам хочется. Это когда вот человеку очень хочется, вы говорите, да, пожалуйста. Делайте. Что угодно. Какие только есть мудрые все это. Делай что угодно. Делай для Кришны это все. Приноси эти плоды. Это начало пути, когда человек делает все, что хочет, и плоды дает Кришне. Но в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, на самом деле это не совсем правильно. Действовать по собственной прихоти и предлагать это Кришне, результаты такой деятельности, он говорит, это оскорбительно. Опять же, о плодах, они созревают, начинают какое-то время. Созревать? Да. Да, они созревают. Постепенно. Клиент созрел. Нет, нет, нет, ты что, елки, как я могу? Ланчикалпа, ты что? Челом бью в кровь. Как я могу издеваться, что это? Я так только с дурости. Сам, наверное, не понимаю ничего. Как показала практика. Поэтому преданные, они стремятся что-то делать. То, что удовлетворяет того, кому мы служим. А не то, что у нас какие-то свои представления. С чего бы мы были довольны. Как эти три тетки. Им дали денег, и она стала думать. Ой, наверное, если я все деньги на него потрачу, вот если бы я была им, если бы на меня кто-нибудь потратил деньги, я бы, ой, была бы счастлива. И она потратила на него. Другая стала думать, а половина ему, половина себе. О. А другая говорит, ой, если бы я на его месте была, за такие ресницы, за такие, так сказать, за такой огромный опыт жизни, за такое широкое образование, полтарства. Заточенные пятки и за здоровый маникюр, да полтарства отдам. Каждый выступил со своими вкусами, со своими идеями. А он выбрал то, что ему нравилось. И не из них троих. Какую-то на дороге увидел, нифига себе. И сказал, давай, выходи за меня замуж. Я буду тебе доить. Я очень люблю коров. Тебе это... Вот тебе-то весело все время. Я как этот... Хазанов. Это ситхи. Это значит, нет, у тебя ситхи просто. Нет. Потому что где-то внутри сердца ты понимал, что ты мошенничаешь. И поэтому думал, кто-то сейчас об этом скажет, кто-то это увидит. И первым это увидит вот эта морда. Мордовская. Морда гнусная. Потому что это увидеть могут только морды гнусные. Да. Конечно, мы сразу же чувствуем, за что нас могут зацепить-то. Да. А почему вы про это именно сказали? Значит, да, конечно, ты сам это знаешь. Ты сам это знал. Просто себя обманул. И вдруг тут хоп, кто-то тебя за ноздри поймал. Оп! И повел. И ты такой пошел. Повелся за этим. Кольцо в нос. Всем по ордену, все остальным кольцо в нос. Есть вопросы еще какие-нибудь? Тогда будет весело, на самом деле. Нам будет очень весело. Если мы здесь все пропитаемся этим духом народной муни, нам будет очень весело всем. Не надо обращать внимание, кто там что подумал. Если вы говорите дело, если вы говорите так, как говорят шастры, и без такого внутренней вражды против тех людей, которые этого не понимают, не надо враждовать с ними. Зачем? Они думают, что мы их враги, что мы разбили их любовь. Кто там разбил мою любовь? Лакшми Нараян, Леонид Максимович, да-да-да, это он. Скотина безрогая. Да, мы все маме напишем, папе напишем, бабе. Баба Валя. Бабе Валя напишем. Что он нашу любовь растоптал своими грязными копытами. Копыты помой иди, прежде чем топтать. И все эти сентименты, конечно. Очень сложно людям. О, жестокое сердце, он от этого отрекся. О, он жестокое сердце, он отрекся от этого. Почему? Причем здесь жестокое сердце? Говорится, страдать невежество. Зачем страдать? Зачем себе увеличивать какие-то страдания? Искать эти страдания? Потому что все, что нектаром кажется, яд. А все, что кажется ядом, нектар. Еще есть вопрос? Маратка, есть вопрос какой-нибудь? Давай уж до конца добивай. Добивай пяточку. Не хочешь? Кто хочет добить? Все, кто понял, сразу такие. Сразу погрузились в мечты. Сказал. О. Так, к слову, шутка. Ну, есть кто-нибудь вопрос? Может выдать? Так что не беспокойтесь. Женщины, мужчины, там что, кого? Муж там, бился груш. Не надо беспокоиться. Беспокойтесь о том, что вы не читаете мантру. И продолжайте, что он нормальный мужчина. Не надо беспокоиться о мужьях, о том, о всем. Беспокойтесь о том, чтобы на вас не оказало это сильное влияние, чтобы не изменились ваши ценности. Говорится, человеческая жизнь предназначена для постижения абсолютной истины. Неважно, в каком теле мы родились, в каких условиях и так далее. Кто-то нас ботинком назвал, или валенком, или наоборот, там, сапогом кирзовым, или там унты из норки. Ты унт из норки. О, это круче, чем ботинок. Или кет. Или кроссовка. Ну, там. Не важно. Кто мы там? Браманы, кшатри, вайши, шудры. Важно, что стали мы слугами гопи Вриндавана. Это духовная платформа. То все время, что бы мы тут ни делали, нас не будут выбирать. Будем думать, что ж такое меня не выбрали, елки, я столько сделал. По своим представлениям. А оказалось, нет. Рупа Госвами, вот можете даже взять, прочитать «Нектар преданности». Бхакти Расамрита Сингху называется. Там он говорит, что по сути дела не существует практики преданного служения. То есть самой практической вещи, какой-то механики, нету ее. Во всем остальном есть. Пранаяма, там все эти пратьяхары, там все это механическое постижение абсолютной истины. Оно так и объясняется самим Патанджали. Это механическое, через какие-то механические упражнения, действия, там все. Внутренние механические вещи. Думайте, что вы птица. Знаете, там аутотренинг, да, или там это у Шри Чинмоя. Представьте, что вы птица. Летите там над помойкой. Ну да, ну, да, так ведь? Там все они раз сидят, о, я птица, я птица. Представь, блин, кто-то не хочет быть птицей, они представляют, я птица, я птица. Гуль-гуль-гуль. Там что летит, или там я рыба, я там, или я облако, я лечу. Что за прикол? Сидеть из себя изображать облако, птицу какую-то. Я ж человек, ёлки. Поэтому это странные какие-то вот эти все механистические вещи. И Рупа Госвами говорит, что те, кто никогда в прошлом не занимался в преданном служении, преданным служением, им будет сложнее. Но если они примут наставление чистого преданного, они могут также одинаково прогрессировать с теми, кто уже в прошлой жизни занимался преданным служением. Преданное служение – постоянная величина, и она сохраняется вечно. Поэтому человек, приходя в следующей жизни в преданное служение, имеет склонность к постижению философии Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Человек в прошлом, занятый преданным служением, склонен к такому образу жизни, мышления и так далее. Его лишь нужно раскачать немножко. И Рупа Госвами приводит пример. Он говорит, что невозможно проявить преданность механически. Только два фактора. Первый – это в прошлой жизни, самый такой лучший, ну, как бы самый такой быстро прогрессирующий. И второй фактор быстрого прогресса – это принимать наставления чистых преданных. Здесь мы принимаем наставления Шрилы Прабхупады. Мы не принимаем так абсолютно даже наставления духовного учителя, если что-то не так. Можем отвергнуть его. Но наставления ачарьев мы принимаем абсолютно. Поэтому этот уровень Прабхупады Ашрая очень высок. Не поняв положение Шрилы Прабхупады, очень сложно понять все остальное. Поэтому духовный учитель должен объяснить нам и привязать нас к наставлениям Шрилы Прабхупады. Это парампара. Прабхупада нас привязывает к наставлениям Нарады, Рупы Госвами. Он не к своим наставлениям. Его наставления в наставлениях тех личностей. А те личности тоже не свои наставления. И так по парампаре идут. Форма лишь меняется. Наставление остается одно. Сарватхарман паритьяджа. Манману бхава мадбхакто. Читаса сарва кармани. Ану Кульяна, Кришнану, все это оставляют. Те же самые наставления. Просто для разных людей в разную форму они заключаются, чтобы по ним понять. Если вы пасечник, пчелка, и мед, и цветочек. Если вы скотовод, так сказать, как бык овцу и так далее. Поэтому хорошо играть на бринанге, это очень хорошо, это здорово. Это же флейта. Это экспансия флейты в Кали-югу. Спектакли очень хорошо проводить, все всевозможные. Торты шлепать. Ну, очень много что есть. Это хорошо. Нет, это хорошо. Почему бы нет? Представь. Кришна сказал Арджуне, давай сражайся. Он раз мриндангу выхватывает, новые три. Там затанцевал бы индийский танец. Или давай торты себе предлагать сразу. Роду Куру. Поехали футфулайф делать. Давай лучше футфулайф сделаем. Че так? Они обожрутся в хлам, а мы их шампалами в ухо. Не надо свои идеи. А Кришна говорит, заметьте, не я это предложу. Прощай, друг. Вот это аскеза будет сейчас. Ты понимаешь, да? Что-то от нас... У тебя есть конкретное служение. Я вот о нем спрошу. А ты что-то другое развиваешь себе. Это неплохо, я же не говорю. Это хорошо. Хорошо, торты распространяют. Все хорошо. Вот это три женщины. Было очень хорошо, что они свою внешность поправили. Другая, это же хорошо, не скажешь, что это плохо, что ты пятки там очистила и там маникюр сделала, там ресницы 60%. Ты этого достойна. А Ну ты 50 на 50 там потратил, это тоже хорошо, та вообще все потратила. Это хорошо. Это хорошо. Вот кто скажет, что это плохо? Поэтому сразу я когда сказал, на ком он женился, если сразу сказать, а той, которая все потратила. Другой сказал, нет, которая все в порядок привела, другие, нет, вот та, которая бабла, хлеб и горбушку. Ну, никто не подумал. А что он-то любил вообще? Что он ценил? И Кришна ценит преданность. И поэтому Рупа Госвами объясняет, что такое преданность Бхакти Расамрита Сингха. Как она совершается? Как что? Он говорит, беспрекословно. Вайдхи Садана Бхакти. Первое, говорится, это первый уровень. Регулируемое преданное служение делится на практику и подчинение. Первый уровень – это практика сама, что человек, вот, допустим, никому не подчиняется, но рано встает, повторяет мантру, там все. Потом второй уровень, более высокий, когда он понимает, что ему нужен кто? Наставник. И говорится, он беспрекословно начинает исполнять его указания. Так он переходит на следующий этап. Дальше, дальше. То есть с уровня именно не практики преданной, не садханы, а садхана бхакти, а с уровня садхана видхи бхакти человек понимает важность принятия духовного учителя, духовного наставника. Чтобы кто-то регулировал его жизнь, потому что он только механику пока принял. А там-то у него мамины пирожки еще с ливером. Там собственные представления в уме-то. Этот продвинутый, этот не продвинутый. Тут меня обозвали, я не могу здесь находиться. Ему говорят, это милость была. Терпи. Как дерево терпи. Как терпят, что там, топора удары. Вот. Так и держи. Как деревья терпят топора удары. Должны терпеть. Что физически нас здесь никто не трогает. Трогает наше тонкое тело все время. И такую боль причиняет, да, это все. Мы же вообще руками друг друга не касаемся. Что, карма чужая, нафиг нам нужна? Есть какая-нибудь мысляющая? То я сегодня поеду. Отдыхайте пока. Я уезжаю, отдыхайте пока. Тебя уже больше никто вашу дружбу не будет беспокоить. Так что эти дни можешь на Мриндангеш парить вообще. Да, хочешь вообще не вернуться. А что, не надо? Нет, нам как раз к Новому году. Что? Кстати. Ну, вернусь к Новому году-то. К какому только Новому году? Скажи, к какому вернуться, я вернусь. Ну, вернусь, конечно. Куда уезжаем? В Мозамбик.